Оно как будто приподнялось, стало шире и светлее. Казалось, весь окружавший и видимый мир разворачивался вокруг оси, которая каким-то непостижимым образом умудрялась быть все время в несущейся с огромной скоростью машине. После разговора с Полищуком, когда ему ясно дали понять, что нельзя в одну и ту же воду входить дважды, Портов решил больше не пытать счастье в Иркутске. Его счастливые годы остались в прошлом, и он впервые пожалел, что вся его летная карьера так внезапно закончилась. О том, что он не стал политиком, Николай никогда не жалел, понимал, не его это дело. И все же после роспуска комитета по спорту Портов, не зная, чем себя занять, чувствовал себя одиноко, потерявшим ориентацию. Никто в нем больше не нуждался, телефонные звонки смолкли, жизнь отключилась сама, должно быть, не видя в нем никакого проку. Поначалу Николай ждал предложений, ему казалось, что он имел все же какую-то цену. Есть накопленный опыт, есть знакомства, связи. Его хорошо знали те, кто и нынче в подтвержденном депутатском качестве мелькал и вещал на каналах телевидения. Он думал, что может быть полезен, как имеющий уже определенный опыт специалист, который знает не только аппаратную, но и депутатскую работу. Но и они почему-то в его услугах не нуждались. Впервые в жизни у него появилась уйма свободного времени. Раньше ему казалось это недосягаемой мечтой. И вот теперь, получив долгожданную свободу, он не знал, что с нею делать. Раньше казалось, уйдет на пенсию, уедет в деревню и будет писать книги. Но после своей последней книги о войне в Боснии, которую он начал, выкраивая свободные минуты еще в окопах, и продолжил в Москве, он больше не написал ни одной строчки. Москва, как капризная любовница, любила деньги и требовала их на каждом шагу. Николай знал, газетными статьями много не заработаешь. В патриотических изданиях вообще не платили гонорара. А про правительственные он и думать не смел. Туда таких, как он, не подпускали на пушечный выстрел. Власть поменялась, а лакеи остались. И уж они-то свою кормушку берегли пуще, чем Кощей иглу. По инерции Николай приезжал в Думу, заглядывал в знакомые кабинеты. Нахваливать себя и говорить о своих способностях уже больше не хотелось. Он понимал, что девушке в 17 лет нет особой нужды нахваливать себя. Все понятно без слов. Мужчине за 40 надо вести себя с достоинством и не суетиться перед клиентом. Больную, побитую собаку видно за версту по опущенному хвосту и голове, безработных по взгляду, они все на одно лицо. Если бы ему несколько лет назад сказали, что его будут приглашать работать на даче для распилки деревьев, и что главным его рабочим инструментом, которым он станет зарабатывать на жизнь, будет бензопила, он бы весело посмеялся и сказал, что такого не может быть, потому что не может быть никогда. В свое время Портов был первоклассным летчиком. Государство затратило на его профессиональную подготовку немалые деньги. И теперь стараниями Полищука и пришедших к власти реформаторов он стал никому не нужен. С работой на государственной службе тоже не получалось. Был еще один выход – зарегистрироваться на бирже труда, но такое продолжение биографии Николай считал для себя равносильным смертному приговору. Вскоре под колесами зашуршала щебенка. Портов догадался, что свернули на боковую дорогу. «Ну, вот и приехали», — сказала Ольга Филимоновна, остановив машину у зеленых железных ворот. Дача была задумана и построена с размахом. Сквозь березы на дорогу смотрел двухэтажный корпус с балконом, а над ним был надстроен бревенчатый курятник. Чем-то он напоминал Николаю башню Острога. Ольга Филимоновна с некоторой гордостью поведала, что это она придумала башню и что недавно приезжал в гости артист Еременко,